Хочешь поспорить? Предисловие или послесловие, в зависимости от обстоятельств. «Ну и мак из тебя», — проговорил Танин, стоя на пирсе и глядя вслед кораблю. «Ты с самого начала должен был заметить, что с гномом не все нормально». «Я?» — парировал Полин. «Начнем с того, что это из-за тебя мы ввязались в эту заварушку. Приключения всегда начинаются подобным образом». Молодой маг попытался скопировать интонации старшего брата. «Ладно вам, парни», — начал Стурм, стараясь их успокоить. «Заткнись». Теперь оба повернулись к нему. «Ты первый тогда поспорил». Братья гневно взирали друг на друга. Соленый бриз слегка трепал длинные пряди рыжих волос двоих старших и заставил белую мантию младшего облепить его худые ноги. Их прервал разнесшийся над пенящимися волнами звонкий крик. «Прощайте, парни! Прощайте! Это была хорошая попытка. Может, когда-нибудь еще раз попробуем?» «Только через мой труп!» — будто сговорившись хором крикнули три брата и, печально ухмыляясь, принялись вяло махать руками на прощание. «Тут у нас полное согласие», — захихикал Стурм. «И я знаю еще одну вещь, которая не вызовет вопросов». Братья были рады отвести взгляд от грузно разрезающего волны парусника. «Ты о чем?» «Да о том, что мы пока живы, никогда не расскажем о случившемся ни одной живой душе», — тихо сказал Стурм. Танин и Полин оглянулись и посмотрели на зевак, столпившихся на пирсе. Зрители громко хохоча глазели на корабль. Некоторые из них показывали на братьев пальцем, с трудом подавляя смешки. С горестной улыбкой Танин вытянул правую руку. Стурм положил правую ладонь на ладонь брата, а Полин сверху свою. «Согласен», — торжественно произнес каждый из них.